18. Февраль 6. Прекрасное может затемняться некрасивым, потому осуждено безобразие. Красота – критерий безошибочный, особенно в тонком мире. Так там слои и разделяются по признаку красоты. И на земле искусство, служащее красоте, являет свет людям. Собрание сокровищ мирового искусства представляет собой оазисы света среди мрака земного. Тоже является собой и музыка, правда, далеко не всякая, а также и все, что несет на себе печать красоты. Когда-то расцветет жизнь на земле красотою, и тогда искусство войдет в жизнь как основа. Искусство питает сердце и обогащает сознание новым пониманием жизни. Через искусство имеете свет.